Глава 28. Торгачины. Каменные обрывы темнеют на широким речным льдом, хребты подошли близко. В хребтах каменные щели, синие вершины во мгле, морозный туман в парях. Из скал выбегает речка, старая каменка. В устье ее на льду, в ущелье, закрытом от ветров, бальджары, ярмарка, русские, арачены, манягры, салоны, тунгусы, манжуры, китайцы съехались торговать. Коняев уговорил охотников завернуть сюда же, те согласились, каждому хочется повидать своих приятелей, их тут будет немало. Дымятся костры, слышен бубен, пахнет жареным мясом. Олени, собаки, лошади, нарты, сани, даурские вьючные кони. Повсюду на снегу грудами лежат меха. Около купца шумит толпа. Там меняют меха на спирт и китайскую водку. Мертвецкий пьяный манягр с непокрытой заиндевелой от мороза головой лежит, уткнувшись лицом в сугроб. Вокруг русских собрались охотники. Аркешка в дабовой рубахе, без шапки и в ичигах, сидит на корточках, сосет трубку. На мешке лежит его ружье. Маленький желтолицый казак даже не смотрит на свою работу. Его ружье всем известно. Арачены в верховьях Амура и в Манчжурии добывают тысячи разных зверьков его оружием. Арачены стреляли из ружья, пробовали бой, меткость, и сейчас хотят покупать. — Эй, Миколка! — зовет Коняев. — Что, не узнал меня? Из толпы вылез круглолицый, низкорослый арачен. Завидя Коняева, он смутился. — Долг привез. Помнишь, я тебе порох дал да ножик? Маленький арачен с бледным лицом что-то хочет сказать. Голова трясется от волнения. Подошел пожилой купец, манжур в мохнатой шубе нараспашку, черные усы нависли по углам рта. — Здорово, Андрюшка! — скалит купец белые зубы. — А, сагун! Торговцы с размаху хлопнули обруки. — Здорово, здорово! К нам иди. Угощать буду. Поговори, поговори буду. Коняев и манжур пили вино и беседовали в палатке. — Добрый парень! — хлопал Андрей по плечу богдоец. — Торгаш! Рачен Миколка топтался у входа в палатку. — Миколка-то мой! — вдруг сказал богдоец. — Миколка-то... — Нет, шет мой! — возразил Коняев. — Уступай мне Миколку! — хмуря густые брови, строго молвил богдоец. — Тут-то против нас поговори нельзя! — Это земля наша! — вмешался в разговор торгашей Хабаров, показывая на березовый лесок на бугре. — Вот тут наша пашня была. Скоро опять поселимся. Тут наша. Чего еще скажешь? — Если разбираться, так совсем земля не ваша. Тебе башку на ион сечет, если узнает, что сюда ходишь с русскими торговать. — Ну так уступай, Миколку, — заговорил Коняев. — Не могу так. Миколка крещеный. Он есак нашему царю платит, ездит к нам. Ваш царь дозволил им по старинке есак отдавать на Русь. Видишь, арачены от века более склонность к нам имеют. Купцы долго ссорились из-за должника. — А вот ты сказал, что тут земля ваша! — опять обратился к манжуру Маркешка. — А неподалеку был у нас город Албазеин. И ручьям, и речкам наше название, и арачены все крещеные. Эй, Миколка, как от ключ по-арачански? — Все равно, по-арачански ли, по-багдойски ли, так ли? Старый каменка одинаково. Видал? Издревле прозвание. Понял? Мы не понимай. — Ну, фамилия ключо русская, значит, и ключ наш. — Ты, Микол, купцам не поддавайся, — сказал Карп. — Живи себе хозяином. С ними, тварями, только свяжись. — Кому из них платить? — спрашивал Арчен. — Никому не плати, — полушутя сказал Карп. а с нами пойдешь в тайгу проводничать, вот и будешь с Коняевым в расчете. Я так не согласен, — закричал Коняев. — Эк, мало важности, что не согласен, — ответил Карп. — Даром ты с нами потащился. Знаю я тебя, от тебя хлоп-то одни. Охотники накинулись на Коняева, он уступил неохотно, тая мысль, что все равно со временем долг сдерет. — Мы собрались на Бурею охотиться, — сказал Михаил Рачену. — Можешь провести? — Конечно, могу. Оленей надо. Улус, Мадонский корол обойти, а там Айгун, и все. Дальше дорога открыта. — Миколка, ты русский? — спросил великан Карп. — Конечно, русский. С обидой, что в нем еще смеют сомневаться, — отвечал Рачен. Он расстегнул ворот и показал нательный крестик. — Крест таскаем. Один род с русским. Встретился знакомый китаец лусмадонского караула. — Здорово, Джан! — сказал ему Карп. — Здорово, Карпушка. — Табак-ю! Ю-ю! У вас хорошая листовуха. На-ка! — Давай покури, покури! Китайцы мужик задымили. — Как нынче мимо вашего караула пройти? Подсел к ним Маркешка. — Смотри, когда поедешь. Нынче наш начальник сам рекой ходит, сам дань берет. Тебя встретит и тюрьма тащит. Наша маленько помогает тебе, — говорил китаец. — Тогда ничего. Маленьким сухощавым ороченом синеглазый великан Кар был в диковинку. С любопытством обступили они Бердышова, осматривая его одежду, лицо, огромные руки. — Настоящий лоча! — говорили они. Рачены толпами шли к Карпу, обнимали и целовали его в щеки, приглашали к себе на говорку. Коняев, торгуясь, кричал, хлопал опылы, тянул манжуров к себе, а Карп, окруженный рачеными, целыми днями беседовал тихо и мирно про охоту, оружие, про меха, оленей и собак. — Ты что им проповедуешь? — спрашивал Маркешка. — Колдуешь, что ли? По что к тебе льнут? — От сотник отбоя нет, — смеялся Михаил. — Если б так ко мне липли, я б всю ярмарку обобрал, — замечал Коняев. — Ты смиренный, не умеешь, эх! — Я гляжу, ж ты да вот торговался, — тонко пробещал Маркешка, — что не купцы у охотников, а охотники купцов соболей скупают. А там ясак оплатить нечем, да трясли их. У вас у купцов что у шилкинских, что у манжурских одинаково, по брякушке барахло. Я привезу Рачен ружье, ножик ли, ему на всю жизнь. «Ах ты, чубук от старой трубки!» — усмехнулся в рыжеватые усы широколицый Михаил. Усы у него редкие, короткие, и только по углам пущены, как у манжура. Михаил время от времени покусывает их. — А про кринолины забыл? Маркешка зло глянул на шутника. — У нас в Нерчинске у инженеров барыни богатые, — говорил Михаил дяде Кузьме, а сам косился на Маркешку. — Одеваются по правилам, а забайкальские бабы у их перехватили. Мода прозывается. Не юбка, а соборный колокол. Маркешка всю жизнь звонарил. — Но не лезь! — отмахнулся мужик, видя, что Маркешка хочет схватить его за усы. — В последний раз на Амур схожу, — говорил Маркешка, — доберусь до Зеи, посмолюю, и обратно нынче мне должна быть удача. Хабаров много раз зарекал сходить в тайгу на всю зиму, но как страстный охотник он не сдерживал зарок. Наутро пришел Рачен с оленями. Охотники укладывались в палатки около маленькой железной печки. Шум, звон оленьих ботолов, лай собак, наголосый говор толпы доносились снаружи. Миколка завертывал ноги пучками сухой травы и натягивал на них новые сухие улы. Предстоял обход улус-мадонского караула, Тамайгуна. Близ Узеи охотники намеревались заехать в деревню, где среди китайцев ютились русские беглецы, ушедшие вниз по реке из-за байкальской каторги. Один из них, Широков был знаком казакам и всегда узнавал от охотников, что делается на родине. Знакомый Даур взялся отвезти русских коней обратно на Усть-Стрелку. Миколка повел промышленников дальше, вниз, по Амуру. Через неделю охотники приблизились к китайскому караулу, стоящему на правом берегу реки. Чтоб обойти его, они свернули с Амура и вошли в дремучие леса.